«Не уходи, пожалуйста, не уходи!» Наперебой запричитали дети, в чьих невинных глазах плескался настоящий первобытный ужас. «Мэйси!» — окликнула Мэри старшую дочь, когда Беллатриса грубо дернула ее за локоть, потащив к двери: «Присмотри за Элли и Альфредом. Папа скоро вернется. Хватит болтать, вперед!» — прикрикнула Беллатриса, схватив ее за шиворот. «Драко, быстро осмотрись и уходим!» «Нет!» — взмолилась Мэри, вырываясь из ее хватки. «Я не оставлю детей наедине с ним!» «Молчать!» — рявкнула Беллатриса, со всей силы ударив ее по лицу. Мэри вскрикнула и тихо заплакала, с разбитой губы по подбородку потекла струйка крови. «Еще хоть одно слово, и я выбью тебе все зубы, мерзкая грязнокровка!» Беллатриса резко оттянула ее за волосы и пнула коленом в бедро, отчего Мэри, не удержав равновесия, повалилась бы на пол, если бы волосы не были зажаты мертвой хваткой. «Вставай и пошла!» – прошипела Беллатриса, толкая ее к выходу. Тело Мэри сотрясалось в судорогах, она все оборачивалась на захлопнувшуюся дверь и не могла заставить себя подняться. «Не трогайте их, прошу», — сквозь рыдания умоляла она, протянув руки к закрытой двери, за что сразу же понесла наказание в виде еще одной мощной пощечины и пинка. Беллатриса буквально выволокла ее наружу, продолжая удерживать за волосы и приставив палочку к ее шее. Спустя минуту Драко покинул дом, и они аппарировали в министерство. Атриум изменился до неузнаваемости. Привычный черный мрамор на стенах и полу остался прежним, но казался намного темнее и отныне воспринимался как часть нового некротического интерьера, словно он был выполнен из могильных надгробий. На месте разрушенного фонтана магического братства была возведена статуя, изображающая двух волшебников. Они восседали на троне, сотканном из переплетенных обнаженных тел магглов, мужчин, женщин, детей, чьи лица были неестественно уродливыми и искаженными, мало напоминающими человеческие. У основания этого сооружения располагалась каменная плита с высеченным девизом «Магия, сила», который наиболее точно излагал концепцию безобразного памятника. Драко и Беллатриса крепко держали Мэри под локти. Она рассматривала атриум невидящим взглядом, едва переставляя ноги, и безостановочно плакала, пока пожиратели смерти вели ее к лифту, как вдруг она вскрикнула. Реджинальд, рыжеволосый мужчина средних лет с пышными, почти комичными усами, обернулся на крик, так и не войдя в прибывший лифт, и на его лице отразился глубокий ужас. «Мэри!» Он бросился к жене, лишь мельком взглянув на пожирателей, присутствие палачей его нисколько не отпугнуло. Он подлетел к ней и обхватил ладонями ее заплаканное лицо с окровавленными губами. «Мэри, что случилось? Ты в порядке? Где дети? Они дома?» Мэри жадно вглядывалась в лицо мужа, словно хватающийся за соломинку утопающий. «Реджинальд, что происходит? Я ничего не понимаю, скажи им, что я ни в чем не виновата, это какая-то ошибка. Мэри, Мэри, все будет хорошо, главное, не сопротивляйся и делай, что они говорят». Еще с мгновения она бессвязно бормотала, но затем резко осеклась и растерянно покачала головой, не веря собственным ушам. Муж Мэри, примерный работник Министерства магии с многолетним стажем, не мог ее защитить. Реджинальд являлся классическим примером маленького человека и раба системы, который был закален жестокими реалиями жизни с самого детства. Воспитанный в бедности и приученный к тяжкому неблагодарному труду как к единственному возможному способу выживания, он прошел переаттестацию и остался работать на одной из самых бесполезных должностей в отделе магического хозяйства, искренне полагая, что не оказывает содействия новому режиму и не делает ничего плохого. Да, сегодня утром ему пришлось устранить дождь в кабинете пожирателя смерти Карбона Яксли и настроить солнечную погоду с красивым горным пейзажем за его окном, но разве это перечило его принципам? Он всего лишь исполнял свою работу. Редж обессиленно прошептала Мэри: «Не бросай меня, сделай что-нибудь, поговори с ними». «Все будет хорошо», с нервной улыбкой повторил он, едва не плача, и виновато поджал губы, не в силах больше ничего сказать. Салазаров стыд, ну какое же убожество, издевательски рассмеялась Беллатриса. Наш мир населен слабаками и неудачниками. Вся ваша жалкая семейка, сплошной природный мусор, которому самое место на этом славном памятнике. Реджинальд, расскажи-ка нам, каково это, всю жизнь плыть по грязному, зловонному течению. С холодным высокомерием поинтересовался Драко, сняв металлическую маску. Как тебе последствия твоего трусливого выбора? Наверняка тебе было прекрасно известно, что ты работаешь на людей, которые рано или поздно упрячут твою жену в Азкабан. «Да он не выбирал», — глумливо ухмыльнулась Беллатриса. «Ты только взгляни на это безмозглое мерлинобоязненное существо. Все, на что способны он и его грязнокровка, это неконтролируемо плодить полукровок и трястись от страха до конца своих дней». Драко и Беллатриса рассмеялись, с пренебрежением глядя в глаза побагровевшему Риджинальду. Беднягу начало трясти от обиды и беспомощности. Он стыдливо опустил взгляд, плотно сжав челюсти. Это было невероятно унизительно, покорно терпеть ядовитые насмешки пожирателей над его семьей, самым дорогим, что он имел, и не быть в состоянии дать отпор. Он был жалок. Они растоптали его достоинство прямо перед безоружной и раненой женой. Малфой двинулся вперед, грубо задев Риджинальда плечом, и, вновь скрыв лицо под маской, кивнул Беллатрисе в сторону лифта. Они должны были доставить Мэри Каттермаул в подземелье Визингамота, где она будет ожидать суда. «Риджинальд», — слабо окликнула она его через плечо, насильно ведомая пожирателями. «Риджинальд, не бросай меня». Он беспомощно уставился вслед жене, растерянно протянув к ней руку. Он не знал, что ее ждет. Он не знал, что ждет его, если он отправится вместе с ней. Дома осталось трое их детей, они одни и напуганы до смерти. Что, если оба их родителя не вернутся сегодня домой? Раздвижная решетка захлопнулась, и лифт тронулся. Мэри заходилась рыданиями, наблюдая, как фигура ее мужа исчезает из поля зрения. Беллатриса грубо толкнула ее в бок, вынудив согнуться от боли, и рыдания затихли, а на ее лице расцвела довольная улыбка. В коридоре у зала суда под наблюдением нескольких пожирателей и парящих под потолком дементоров ровной шеренгой выстроились подозреваемые маглорожденные. Их было по меньшей мере около десятка. Худые, бледные, замученные бессонницей, они явно давно голодали, так как боялись лишний раз покидать свои дома в поисках хоть каких-нибудь объедков. Беллатриса остановила свой взгляд на длинноволосом парне в причудливой одежде, который выделялся из общей картины не только своим экстраординарным стилем. В его руках был кусок черствого хлеба. Беллатриса незаметно дернула Драко за рукав, метнув мимолетный взгляд, и затем направилась быстрым шагом к шеренге, волоча за собой Мэри. «Эй!» — крикнула она парню, пихнув его в плечо. «Кто разрешил тебе взять эту дрянь с собой?» «О, чистильщики!» — лениво усмехнулся он, жеманно растягивая слова, словно был не совсем трезв. «Слуги диктатора и творцы суеты, носители смерти и разрушители бесконечно вечной гармонии». «Кончай трепаться, блаженный», — прошипела Беллатриса, ткнув кончик палочки ему в горло. «Назови свое имя». «Донаган Тремлет», — улыбнулся он, облизнув верхнюю губу, и в его глазах, густо подведенных черным карандашом, сверкнуло веселье. «Это грязнокровка из ведуней», — пояснил Драко, поравнявшись с ней. «Ты слишком стара для такой музыки». Она резко обернулась к нему, окинув гневным взглядом с головы до ног. «Какое хамство!» Беллатриса бесцеремонно толкнула Мэри к стене в конце шеренги и вновь вернулась к музыканту. «Никто из грязнокровок не будет набивать живот в ожидании суда. Быстро отдал мне это, или тебе не поздоровится». Драко тихо хмыкнул, но было сложно определить, с одобрением или насмешкой. «Я бы с радостью, но это...» Донаган приподнял в слабой руке засохшую, местами покрывшуюся плесенью, хлебную корку. «Моя первая пища за последние 10 дней. «Ты что, оглох?» — рявкнула Беллатриса, требовательно протянув руку и со всей силы вжав палочку ему в горло. «Отдай сюда», — я сказала. «Да оставь ты его», — одернул ее один из пожирателей. Судя по голосу, это был Рази. Пока его доставляли сюда, он 3 раза свалился в голодный обморок. Беллатриса в недоумении уставилась на Рази, склонив голову, будто ослышалась. «Так вот, значит, как, мы отправляем грязнокровок в Визингамот на суд, а вы им тут обеспечиваете комфортное ожидание со всеми удобствами. Темный лорд будет просто в восторге, когда узнает, чем вы тут занимаетесь, идиоты». «Идем уже», — устало выдохнул Драко. «И откуда только в тебе столько энергии ко всем доебываться?» Он развернулся и устремился обратно к лифту, заставив Беллатрису засеменить следом. «Эй, не смей со мной разговаривать таким тоном». Она поравнялась с ним, а затем тихо добавила: «Иначе я тебя накажу». «Очень на это надеюсь», — едва слышно прошептал Драко, ухмыльнувшись уголком губ. Она снова могла видеть его лицо, больше уродливая маска ему сегодня не понадобится. Когда решетка со скрежетом заперлась, и лифт взмыл вверх, Беллатриса прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Ей необходима передышка, и минутной поездки в Атриум было ничтожно мало, чтобы переключиться и побыть в тишине здравого рассудка Гермионы. «Сколько?» вполголоса спросила она, уставившись перед собой на мелькающие этажи. «Все, кроме тех четверых, 11 или около того». Беллатриса часто заморгала и устремила на Драка свой изумленный взгляд. «Ты уверен?» Он коротко кивнул, отступив от нее на шаг. «Какой диапазон времени?» «От 2 до 20 часов. Надеюсь, что всем повезет». «Драка», Беллатриса искренне улыбнулась чужой, совершенно несвойственной ей улыбкой, и этот чудовищный диссонанс просто чертовски пугал. «У нас получилось. Это невероятно, Мерлин. Столько жизней». Он отвернулся, будучи не в силах наблюдать такие знакомые и родные эмоции на лице, которые ненавидел. Это всегда представляло для Драка настоящее мучение, чертов кошмар наяву. Душа любимого человека, заключенная в этом теле, словно уродовалась и искажалась, поглощаемая мертвой темной ведьмой, чья энергия и сущность продолжали искусственно жить. И бедняга Реджинальд тоже, не так ли? Ухмыльнулась Гермиона. Не очень-то и хотелось, но пришлось, скучающим тоном подтвердил Драко. Этот дебил напоминает мне папашу Уизли. Он не такой, возразила Гермиона. Артур боролся бы до конца, я точно знаю, даже если бы проиграл. Правда? По нему не скажешь. Ради своей семьи он бы поступился любыми принципами. Но Реджинальда тоже можно понять. У него 3 малолетних детей, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться. Знаешь, что? Протянул Драко, надменно сдвинув брови к переносице. Мне даже не пришлось отыгрывать роль. Мне было чертовски приятно опустить его, смотреть на то, как его мучает совесть. Ненавижу таких никчемных слабаков. Он ни черта не сделал для тех, кого любит. Если честно, мне тоже стало легче, когда я вывалила на него все это дерьмо, стыдливо призналась Гермиона. Я слишком долго копила в себе возмущение, вызванное такими, как он. Но я этим не горжусь и, скорее всего, в будущем пожалею о своем поведении. Не стоит, лифт остановился, и механический голос возвестил о том, что они прибыли в атриум. По крайней мере, ему будет над чем поразмыслить. Увидимся в Мэннере. Драко кивнул на прощание и покинул лифт, направившись сквозь расступившуюся толпу к каминам. Беллатриса на мгновение ощутила прилив паники, оказавшись в столь людном месте, будучи в сознании Гермионы. Ей нужно срочно взять себя в руки и довести начатое до конца. Лифт стремительно наполнялся зачарованными бумажными самолетиками, министерскими работниками и пожирателями смерти, выполнявшими задания Яксли и Амбридж. Но Беллатриса была сосредоточена на Акклюменции и своих дальнейших действиях. У нее никогда не было права на ошибку, но, к сожалению, это случалось. Перманентный риск ужасно выматывал морально и физически. Лифт остановился на 2-м уровне, единственном, где действовала усиленная ночная охрана. Беллатриса протиснулась сквозь толпу волшебников и оказалась в длинном коридоре, в котором располагались кабинеты работников комитета по учету макгловских выродков. Дежурная секретарша, вечно перепуганная Мафальда Хопкерк 39, оригинальное имя персонажа Мафалды, без конца дергающая себя за волосы, когда слишком нервничала, сейчас находилась в зале суда и исполняла роль стенографистки. Беллатрисе хватило всего 2 минут наблюдений за ней, чтобы понять, что раздобыть ее собственноручно вырванные волосы не составит никакого труда, как и преобразить любую одежду в ее незамысловатую форму с помощью трансфигурации. Нырнув под ее стол и проведя ладонью по пыльному полу, Беллатриса быстро отыскала необходимый ингредиент для оборотного зелья и, выудив свежий пузырек, незамедлительно опустила в него волос. В конце коридора 2-го уровня находилась уборная, Беллатриса отправилась прямиком туда, как вдруг прямо перед ее лицом распахнулась одна из дверей. «Карбон!» — воскликнула она, натянув кокетливую улыбку. «А я как раз искала тебя». Яксли удивленно изогнул бровь, поприветствовав Беллатрису кивком. Она не имела ни малейшего понятия, зачем он мог ей понадобиться, но времени на размышления не было, иначе он мог заподозрить что-то неладное. «Я только что из Визингамота», — вкратчиво начала она, понизив голос. «Мы с мальчишкой доставили туда грязнокровку Каттермаул». «Так», — терпеливо произнес Яксли в ожидании продолжения. «То, что я увидела там, привело меня в возмущение», — начала заводиться Беллатриса. «Пожиратели нянчатся с грязнокровками, как с малыми детьми. Одного из подозреваемых даже накормили хлебом, Карбон. И знаешь, что на это сказал Розье? Салазар, Белла, ты, как всегда, в своем репертуаре», — закатил глаза Яксли, захлопнув дверь своего кабинета. «Постой, ты считаешь это нормальным?» — возмутилась она. «Нет, это неприемлемо, но у меня нет времени на эту ерунду», — бросил он и устремился к лифту. «Разобралась бы с ними сама». «Нет-нет, это твоя работа, Карбон, а не моя», — едко заметила Беллатриса. «Неужели ты не понимаешь, что происходит? Это не просто случайная необоснованная лояльность, или ты уже забыл, что трое грязнокровок на прошлой неделе загадочным образом исчезли из Визингомата еще до заседания суда?» Яксли остановился и обернулся, с подозрением прищурившись. «К чему ты клонишь?» Беллатриса медленно приблизилась к нему и остановилась на непозволительно близком расстоянии. «К тому, что ты, Карбон, ослабил хватку и пустил все на самотек после того, как мы одержали контроль над министерством. Успех с Пием вскружил тебе голову, и ты совсем перестал замечать, что творится вокруг. Министерство явно наводнено предателями и секретными группировками, которые хотят помешать нам в корне изменить ход истории и очистить нашу расу от мерзких маглов. И если ты не предпримешь необходимые меры...» Беллатриса обошла его сбоку и, приподнявшись на носочки, прошептала ему в ухо: «Мне придется доложить обо всем темному лорду». Она неспешно отстранилась и воззрилась на побледневшего Яксли самым невинным взглядом. Его кадык дернулся, напряженные желваки проступили на скулах. Он молча развернулся и вновь направился к лифту ускоренным шагом. «Ты куда?» — спросила она, увившись за ним. «В Визингомат», — раздраженно процедил Яксли. «О, нам по дороге, проедусь с тобой до Атриума», — нашлась Беллатриса и юркнула в лифт следом. Всю поездку они провели в молчании. Этот ход потребовал лишнего времени, но оставаться на втором уровне было слишком опасно. Воспоминания Яксли могут оказаться полезными в будущем и сыграть Беллатрисе на руку. Уборная, находящаяся на этаже Атриума, оказалась довольно людной. После того, как Гермиона закрылась в кабинке и приняла антидот, а затем новую порцию оборотного зелья с волосами Мафальды, ей пришлось некоторое время оставаться на месте, чтобы не попасться на глаза и не вызвать подозрений у волшебниц, которые могли заметить Беллатрису. Трансфигурировав платье и корсет в дешевый пиджак и юбку, Гермиона вышла из кабинки и осмотрела свое отражение в зеркале. Удивительное ощущение самосознания и тишины в голове во время пребывания в чужом теле было очень непривычным. Выбор перевоплощения в Мафальду оказался весьма удачным, так как эта волшебница являлась безупречным образцом безидейности, инертности и терпимости. Она была немногословной и никогда не нарывалась на неприятности. Такую серую мышь заподозрить в неком сговоре было возможно разве что в самую последнюю очередь методом исключения. Вернувшись на второй уровень, Гермиона осмотрелась и, поправив несуществующие складки на юбке, отправилась к первой двери, на которой была расположена табличка «Лаусенрайт». Постучав в дверь и убедившись, что кабинет был пуст, Гермиона вскрыла замок и проникла внутрь. Не теряя ни минуты, она бросилась к письменному столу и выдвинула два ящика с бумагами, подбросив в каждый из них несколько портключей, которые она создала специально для этой авантюры. Несколько из них вели на вокзал Кингс-Кросс, другие – в дырявый котел. Следующий кабинет принадлежал Альберту Ранкорну, и, к сожалению, он оказался на месте, когда Гермиона постучала. «Вас вызывают вниз», – сбивчиво пролепетала она под стать Мафальде. «Что-то случилось?» – настороженно спросил Ранкорн, поднявшись с кресла, и Гермиона невольно поежилась. Он был необычайно высоким волшебником крупного телосложения, малость неповоротливым, чем отдаленно напоминал полувеликана. «Нужна ваша подпись на протоколе заседания», — виновато улыбнулась Мафальда и спешно покинула кабинет. Широкая колонна, которую она заприметила ранее, оказалась весьма кстати для ее хрупкой худощавой фигурки, чтобы переждать, когда Ранкорн выйдет из кабинета и скроется в лифте. Он был одной из ключевых персон в комитете. Именно Ранкорн занимался разоблачением грязнокровок сначала среди работников министерства, а затем стал ответственным за регистрацию данных всех маглорожденных, благодаря чему их стало довольно легко найти, если они не подавались в бегство. Альберт производил детальное расследование по поводу подлинности всех родовых древ, хранящихся в архивах, и таким образом выявил несколько фальсифицированных родословных, за подделку которых назначалось пожизненное тюремное заключение. Большинство маглорожденных волшебников после заседания суда оставалось на свободе, лишенное палочек и прав на нормальное существование, без работы, пропитания и зачастую без крыши над головой, как обычные бродяги. Как только лифт отправился вниз, Гермиона выскользнула из-за колонны и подбежала к кабинету. С дверью Ранкорна пришлось немного повозиться. Он установил некоторые защитные чары, но спустя несколько попыток Гермионе удалось их распознать, снять защиту и проникнуть в кабинет. У нее затряслись руки. Она собиралась скомпрометировать одну из важнейших фигур, благодаря которой работала эта бесчеловечная идеология, а также намеревалась подставить человека, повесив на него серьезное преступление, за которое он понесет жестокое наказание. Но был ли он так невинен, как чувствовалось Гермионе в данный момент? Отнюдь нет. Альберт Ранкорн собственноручно ломал жизни людей, даже если в глубине души этого не желал. Также она знала из собственного опыта, что рано или поздно наступает момент, когда противное твоему существу деяние становится поначалу привычным, а затем и вовсе перестает вызывать внутренний дискомфорт. Беспринципность в итоге побеждает и подавляет любые муки совести, потому что чувство вины разрушает и разъедает изнутри, и подсознание делает буквально все, чтобы от него избавиться. Исходя из этих размышлений, Гермиона пришла к выводу, что Ранкорн давно перестал анализировать свои действия и слепо повиновался, в противном же случае его бы уже давно здесь не было. Поэтому, прости, Альберт, но ты это заслужил. Она извлекла из сумочки маленький кожаный мешочек и бросила его в ящик письменного стола, прикрыв бумагами. Этого должно быть достаточно. Гермиона опустила уставшие веки, оперевшись на край стола. Бессонная ночь, проведенная в министерстве в десятках других кабинетов на других уровнях, начинала давать о себе знать нестерпимым физическим и эмоциональным переутомлением. Оказавшись на территории Малфой Мэнора, Беллатриса остановилась и прищурилась. На пороге дома стояла одинокая фигура, в которой она безошибочно распознала Снейпа, что было очень странно, так как ему полагалось находиться в Хогвартсе. «Что ты здесь делаешь?» Она подозрительно изогнула бровь, оглядывая его с пренебрежением и насмешкой. «Беллатриса», — поприветствовал он, и взгляд его черных глаз, казалось, пронзил ее насквозь. «Темный лорд ждет тебя». Северус развернулся и направился в Мэнор. Беллатриса последовала за ним, пребывая в самых смешанных чувствах из-за его странного поведения. Похоже, он пытался донести до нее некий скрытый посыл, но какой? Единственное, что она знала наверняка, весть о темном лорде, ожидающем ее, взволновала и возбудила Беллатрису, в то время как Гермиону, скрытую за плотной стеной отклюменции, охватила настоящая паника. Беллатриса. Не было совершенно никакой веской причины делать такой ощутимый акцент на ее имени. Значит, дело именно в этом, в ней. Северус требовал ее полноценного присутствия. Без Гермионы это не было проблемой. Так было даже проще. Сознание Беллатрисы не знало тревог и страха, и она улыбнулась в предвкушении долгожданной встречи. Они держали путь в подземелье. Из закованной решетки слышались голоса, смех, надсадные кашель и стоны. Кажется, сегодня намечалась вечеринка. Северус открыл дверь и пропустил Беллатрису вперед. Несколько факелов, расположенных по периметру подземелья, тускло освещали мокрый пол, прикованных к нему пленников и шесть фигур в черных мантиях. Вальдемарт, Драко, Робастан, Радольфус, Нестор и Тиа. «Беллатриса», — прошипел темный лорд, растянув бледные губы в улыбке. «Как славно, что ты здесь. У нас для тебя сюрприз, мой лорд». Она пала к его ногам и, обхватив руками его ладонь, прижалась к ней губами. «Нет в мире большего счастья, чем вновь очутиться рядом с вами. Взгляни, кто к нам пожаловал», — кивнул он в сторону измученных пленников. «У Нактов сегодня выдался прекрасный улов. Если бы не твой супруг, который настоял на том, чтобы пленников оставили в подземелье, а не отправили в Визингомат, тебе бы не выдалась такая восхитительная возможность». Вопреки своему желанию упиваться близостью Вальдемарта, Беллатриса с трудом оторвала взгляд от его лица и, обернувшись, резко вскочила на ноги. К полу были прикованы три волшебника и два гоблина, но ее интересовал лишь один из пленников, чьи глаза, исполненные ненависти и боли, взирали прямо на нее. «Грязный осквернитель моего рода», — кровожадно осклабилась Беллатриса, медленно извлекая палочку. «Какая долгожданная встреча! Они с Крисвиллом и Томасом заставили нас хорошенько попотеть», — усмехнулся Нестор, приобняв тебя за плечи. «Мы с Робастаном уже вытрясли из них всю дурь», — раздался бархатистый тембр Радольфуса. «Танкса оставили на десерт, специально для тебя, дорогая». Беллатриса наградила его благодарным взглядом и вновь повернулась к Тиду Танксу. Он был слаб и измучен, но все оставшиеся силы направлял на то, чтобы удерживать зрительный контакт. В его глазах не было и намека на страх. Он смотрел на Беллатрису с яростным презрением, только на нее. Присутствие Вальдемарта и остальных пожирателей смерти Танкса совсем не заботило. На мгновение ей стало любопытно. Было ли известно Теду что-то о судьбе его семьи? Знал ли он о смерти Андромеды, о которой писали в газетах, или полагал, что ей удалось сбежать? Знал ли о том, что его дочь-полукровка все еще скрывается со своим оборотнем, или думал, что она, вероятно, давно погибла в бою преждевременной бесславной смертью, защищая честь грязнокровок? «Давай», — холодный шепот Вальдемарта коснулся ее уха, — «сделай это, как ты умеешь». Волна возбуждения накрыла тело мириадами мурашек, сердце часто забилось, а по венам до боли знакомым покалыванием заструился адреналин, подгоняемый темной магией. «Круция!» — вскрикнула Беллатриса, и тело Тедотанкса забилось в чудовищных конвульсиях, металлические оковы разрывали кожу его запястий, врезаясь в кости. Она провернула руку с палочкой, и от стен подземелья отразился оглушительным эхом отвратительный хруст переломанных костей. С губ Беллатрисы сорвался остервенелый рык, и она услышала рядом с собой мелодичный раскатистый смех Радольфуса. Он был очарован ею, как в старые добрые времена. Она знала, как сложно ему было сдерживаться, ведь он давно мечтал об этом моменте, их воссоединении, но этот подарок был только для нее одной. Это и была настоящая, истинная любовь. Когда тело Танкса вывернулось в неестественной позе из-за множественных переломов, и он начал захлебываться в собственной крови, подземелье озарилось яркой зеленой вспышкой, и все прекратилось. Изувеченное тело обмякло, пустой взгляд налитых кровью глаз устремился в потолок. Беллатриса тяжело дышала, с каждым выдохом сдувая упавшие на лицо растрепанные черные кудри. Она медленно повернула голову в сторону и увидела драка, крепко сжимавшего палочку, направленную на бездыханное тело. Он был бледен и предельно напряжен, подавляемая ярость, спрятанная за толстыми стенами окклюменции, застелила радужки его глаз и растеклась по ним непроглядной чернотой. «Зачем ты это сделал?» — истошно завопила Беллатриса, но он лишь смерил ее ледяным взглядом, полным презрения и ненависти, и, опустив палочку, молча покинул подземелье, не сказав ни слова. «Чертов слабак!» — крича ему вслед, она наткнулась на внимательный взгляд Северуса. На его лице отображалась странная эмоция, но Беллатриса не успела ее распознать, так как их зрительный контакт продлился совсем недолго. Он коротко поклонился Вальдемарту, спросив молчаливого позволения отлучиться, и удалился из подземелья. «Тише, тише, милая, не стоит так переживать», — мягко произнес Радольфус, поглаживая ее по спине, а затем склонился к ней и прошептал. «Ты была просто великолепна. Я преклоняюсь перед тобой и твоей силой». Он взял ее руку и поднес к губам, оставив короткий легкий поцелуй, а затем отстранился и, кивнув в сторону Дирка Крисцвилла, спросил, «Хочешь, сделаем это вместе?» Он извлек палочку из кармана мантии, но Беллатриса была слишком зла, чтобы его услышать. Она вскинула палочку, направив ее на измученного пленника, и прокричала, «Авада Кедавра!» Вторая зеленая вспышка света рассекла темноту, оборвав дыхание еще одной жизни. Радольфус разочарованно вздохнул и отступился, по всей видимости, уразумев, что его жена была слишком расстроена. «Драка меня беспокоит», — скучающим тоном проговорил Вальдемарт, равнодушно разглядывая два мертвых тела. «Ты проводишь с ним много времени, Беллатриса. Неужели он так и не научился оставаться беспристрастным? Это все сердобольность его матери и изнеженная подростковая психика», — заверила его Беллатриса, моментально изменившись в лице. «Как я уже говорила вам, мой лорд, он всегда был слабонервным. Но в бою он хорош, быстрый, жесток, у него острый ум, этого у Малфоя не отнять. Пожалуй, ты права», — Вальдемарт окинул взглядом подземелье, сосредоточив внимание на оставшихся живых пленниках. «Гоблинов и мальчишку не трогайте. Приберите беспорядок и избавьтесь от мусора». Беллатриса низко поклонилась и смотрела ему вслед до тех пор, пока края его развивающейся мантии не исчезли за поворотом. Оказаться в доме той маленькой грязнокровки после суток без сна и отдыха было бесценной неземной усладой. Беллатриса ощущала приятную, но все же слишком тяжелую усталость, обволакивающую ее тело подобно жидкому свинцу. Временами ей было довольно непросто выносить свой собственный темперамент и неукротимую энергию, которая вечно скапливалась и требовала выхода. Сегодня был именно тот день, когда она, наконец, почувствовала долгожданную истому. Минув прихожую, она вошла на кухню и замерла, остановив взгляд на пышном букете нежно-розовых пионов с голубыми нигеллами. Судя по наполовину опустевшей прозрачной вазе, они находились здесь еще с утра, а может и со вчерашнего вечера. Она не была здесь почти двое суток. Пионы осенью, забавно. Странное предчувствие, словно мысль, воспоминание о чем-то далеком, поселилось в ее сознании. Неприятное покалывание под кожей она списала на чрезмерное переутомление, но оно лишь усиливалось с каждым шагом, приближающим ее к кухонному столу. Рядом с букетом находилась аккуратно сложенная записка. Ей стало любопытно. Она подобрала листок пергамента и развернула его, пытаясь сосредоточить помутневшее зрение на выведенных словах. Покалывание под кожей становилось невыносимым. К горлу подбиралась тошнота, а мысли начинали путаться, словно кто-то упорно вторгался в ее сознание. От самого недостойного из всех низших существ, потерявшегося во тьме, но отыскавшего твой неугасаемый свет. «Прости, что не верил в тебя. Мне никогда не постичь твоей храбрости и никогда не стать героем, но быть любимым тобой – самая высокая и незаслуженная награда. С днем рождения, Гринджер!» Дрожащие пальцы разжались, выронив записку. Человека, о котором в ней говорилось, сегодня ночью не стало. Теперь каждое слово было ложью. Отвратительное шевеление под кожей с каждым мгновением становилось все ощутимее, легкие сжались от недостатка воздуха, и стены чужой отклюменции рухнули, высвободив израненную душу, которая все это время билась в тесной клетке с раскаленными прутьями, неистово, отчаянно крича и обжигая пальцы, пока ее увечья не стали непоправимыми. Но ее мольбы о помощи так никто и не услышал. Примечание к части. Арты к главе. https://medhetsursi/of/slithierin184. https://medhetsursi/of/slithierin185. Альтернативная версия сцены с Донаганом Тримлиттом. https://medhetsursi/of/slithierin188. То ли мы все живем в симуляции, то ли это просто невероятное совпадение, но дата публикации главы пришлась как раз на 19 сентября, день рождения Гермионы, новая луна с лицом. Я вам клянусь, это чистая случайность, я давно запланировала концовку этой главы, дописав ее 18-го числа и взглянув на календарь, просто офигела, отвечаю. Делитесь вашими впечатлениями, черное сердце. Сцена с запиской, которую Драко оставил еще до всего произошедшего в подземелье, моя самая любимая, разбитое сердце. Чует мое сердце, что не все дотянут до конца с такой нервотрепкой, слегка улыбается. Подписывайтесь на канал Фанфика с новостями и артами к главам. https://medhetsursi/of/slithierin. Основной канал и по совместительству личный блог автора. https://meoltiendungeon. Глава 43. Гермиона упала на колени и заскрежетала ногтями по деревянным половицам, силясь побороть удушливый панический приступ и сгущающуюся в глазах темноту. Учащенное хриплое дыхание неконтролируемо срывалось с ее губ вместе с рваными всхлипами. Дурнота накатывала, застрявшая где-то под горлом желчь уже обжигала корень языка, и Гермиона закашлялась, извергая наружу всю скопившуюся гниль, которая теперь наполняла каждый ее орган и струилась по венам вместо крови. Она была гнилой, и процесс сгниения был необратим, всеобъемлющий некроз сжирал ее заживо, но, черт побери, не был способен убить и навсегда повергнуть в долгожданное и бесконечное забытие. «Это была не я, это была не я», дрожащие губы беззвучно шевелились, снова и снова повторяя бессмысленные причитания. «Это была не я, это она, это все она», истошно закричала Гермиона, и разодранное желчью горло больно засаднило. Она оттолкнулась от пола и прижалась к стене. Она задыхалась. Чувство, охватившее ее тело и сдавившее сердце, не было похоже на привычную боль. Это была агония. «Но ведь ее больше нет», едва слышно прошептала Гермиона, вцепившись пальцами в волосы и раскачиваясь из стороны в сторону. «Ее нет». Приводящее в ужас осознание жгло и испепеляло все внутренности. Отчаянное неверие безуспешно пыталось пробиться, чтобы защитить от этого потрясения, но Гермиона помнила все. Она переступила черту и совершила нечто непоправимое, от этого больше никогда не убежать и не спастись. Она убийца. Она убила тех, кого обязана была спасти, возможно, ценой собственной жизни. Гермиона слишком привыкла верить, что все всегда можно исправить. Любая оплошность, ошибка и даже самая сложная передряга поддавались изменениям, будь то Обливиейт, Империус или прочие ухищрения, которые помогали устранить проблему и в конечном итоге работали во благо. Но в этот раз все было иначе. Случилось именно то, чего она больше всего боялась. То, о чем с презрением твердили Северус, Кингсли, Гарри. Гермиона знала, что это всего лишь вопрос времени, но гнала прочь любые мысли о необратимом поступке, который непременно совершит, иначе она бы не выдержала. Пересохшие губы безостановочно шевелились в немом бессвязном бормотании, перед глазами плясали темные пятна и мелькали вспышки навязчивых воспоминаний. Изувеченное вывернутое тело, кровавая пена изо рта, глаза, вылезающие из орбит. Гермиона с силой оттянула волосы и зарычала сквозь плотно сжатые зубы, когда чужой голос, поселившийся в ее голове, раздался эхом, выкрикивая самые страшные заклинания из всех существующих. «Они непростительны. Мне нет никакого прощения. Я расколола свою душу. Ей хотелось содрать с себя кожу. Ей хотелось вырвать глазные яблоки из глазниц, и Гермиона вонзилась в них пальцами, причинив себе нестерпимую боль. Все, что угодно, лишь бы никогда больше не видеть безжизненных лиц Тида Танкса и Дирка Криссилла, но чудовищные образы навеки отпечатались в ее сознании. Гермиона Грейнджер обрекла на мучительную смерть двух маглорожденных волшебников. Она отобрала их жизни, возомнив себя богом. Сама мысль об этом казалась до смешного кощунственной. Андромеда, Господи, что же с ней будет? А ведь она называла Гермиону настоящим героем. Со слезами на глазах благодарила ее за спасение жизни. Истинная Беллатриса не оставила бы в живых никого из ее семьи. Какая удача, что ее больше нет, а под ее личиной отныне скрывается человек с храбрым добрым сердцем. Гермиона звонко расхохоталась, все сильнее раскачиваясь из стороны в сторону и продолжая рвать на себе волосы, словно умалишенная. Истерический смех, подобно животному рыку, отражался от стен дома ее родителей, того самого абсурдно безопасного места, где она трусливо пряталась и наслаждалась отдыхом в теплой постели, пока десятки несчастных жертв бесчеловечного геноцида скитались по улицам, прятались в подвалах или лежали измученные и обессиленные ничком на полу сырой камеры Азкабана. Гермиона заходилась приступом разрывающего горло смеха и внезапно заметила, что находится здесь не одна. Рядом с ней восседало уродливое существо, покрытое коричневой чешуей, не имеющее четкой формы. Оно вторило ей, смеясь в унисон, и плевалось кровавой грязью, оскверняя все вокруг. «Вот мы и встретились», — выдавила Гермиона сквозь истерический хохот. «Тебе нравится, не так ли? Нравится быть моей судьбой, нравится смотреть на то, как тьма поглощает мою душу и разрывает сердце. Неугасаемый свет все же погас и больше никогда не зажжется». Демонический хохот разрывал ее горло, но существо не слышало ее. Оно издевательски потешалось, оскалив зловонную пасть, и подбиралось все ближе, оставляя за собой грязно-кровавый след. «Что тебе от меня нужно?» — прокричала Гермиона, закрыв руками уши и крепко зажмурившись. «Оставь меня в покое, убей меня, я ненавижу тебя, ненавижу». Ее тело сотрясалось в конвульсиях, стук зубов отдавался в ушах, заглушая бешеный сердечный ритм. Гермиона медленно опустила дрожащие руки и открыла глаза. Кошмарное видение исчезло, ее охватила паника. Неужели это и есть предсмертные муки? Граница реальности треснула, и через это незримое ущелье просочилось то, что не подвластно человеческому глазу. Сколько здесь этих сущностей? Наверняка они были повсюду. Взгляд Гермионы судорожно метался по стенам и потолку, боковое зрение постоянно улавливало расползающиеся по комнате бесформенные тени, но стоило только сместить фокус, как они исчезали. «Нет», — в ужасе прошептала Гермиона, схватившись за голову и уставившись на свои согнутые колени. «Мне это снится, это все не по-настоящему. Посмотри на меня», — раздался возле ее уха искаженный голос, который будто звучал прямо в ней самой. Гермиона затрясла головой, пытаясь игнорировать подбирающуюся тень, что с каждой секундой становилось все ближе, поглощая слабое освещение. «Я сказала, посмотри на меня». Ядовитый голос размножился на несколько разных тембров от глубокого низкого до искаженного детского. Гермиона вскинула голову и закрыла руками рот, подавляя крик. «Мерзкая, отвратительная грязнокровка». Прямо перед ее глазами возникло лицо Беллатрисы. Она стояла на четвереньках, извернув голову под неестественным углом. Радужки и белки ее глаз были абсолютно черными, осклабившийся рот растягивался в безобразной улыбке, уголки губ доставали почти до висков. Разорванные щеки были покрыты потемневшей кровавой коркой. «Я, это ты», — отдалось в голове омерзительное многоголосие. «Твое настоящее отражение». Гермиона поползла вдоль стены, задыхаясь от страха. Легкие сдавило болезненным спазмом, из-за которого воздух практически перестал в них поступать. По мере того, как она отдалялась, Беллатриса настигала ее, передвигаясь на четырех конечностях, подобно животному. Руки и ноги отвратительно хрустели и гнулись в разные стороны, Движения были порывистыми и конвульсивными. «Нет!» – прокричала Гермиона, наконец, отыскав в себе силы подняться, ухватившись рукой за перила лестницы. Ватные ноги едва удерживали ее, когда она бросилась наверх, судорожно вцепившись в перила, чтобы вновь не упасть. Проклятое платье путалось, и она постоянно спотыкалась, словно в каком-то ночном кошмаре, когда не удается убежать от преследователя. Гермиона достигла двери своей спальни и, наконец, оказавшись внутри, захлопнула ее, прижавшись к ней спиной, чтобы омерзительная сущность не попала внутрь. Но за дверью не раздалось ни звука. На лестнице было пусто. «О боже!» — тонким голосом пролепетала Гермиона, сотрясаясь всем телом. Черты ее лица исказились от боли, и горячие слезы обожгли бледные щеки. Ее знобило, на коже выступил холодный пот. Еще ни разу в жизни ей не доводилось испытывать такого невообразимого ужаса. Гермиона упала на колени и обхватила себя руками, скрутившись в позе эмбриона. Сквозь тяжелое дыхание она наблюдала, как бесконечные слезы скатывались двумя струйками на нос и капали вместе с потом на пол. Ей вспомнилось, как у родителей в больнице в отделении реанимации она впервые увидела аппарат искусственной вентиляции легких. Сейчас бы он ей не помешал, потому что еще немного, и она задохнется. Рывок, и она уже на ногах. Пока она еще в сознании, нужно сделать все, чтобы очиститься от этого дерьма. С необузданной остервенелостью Гермиона вцепилась в ненавистное тряпье мертвой ведьмы и стянула его с себя, разрывая по швам и раздирая кожу ногтями. Она бросилась в ванную и повернула вентиль горячей воды до упора. Ванная наполнилась густым паром. Скинув белье прямо на пол, Гермиона подставила лицо и тело под обжигающие струи, отчего кожа моментально покраснела. Она намыливала тело снова и снова, пока не почувствовала жжение от постоянного трения и жара раскаленной воды. Ей хотелось отмыть себя изнутри, но, к сожалению, это было невозможно. Лишь мимолетное отвлечение на воспалившуюся кожу приносило притупленное облегчение. Спертый воздух, пропитанный паром, болезненно проникал в ее легкие, и Гермионе начало казаться, что ущелье замкнулось, утянув с собой инфернальных призраков, которые смилостивились над ней и пообещали дать передышку, отступив на недолгий срок. Гермиона перекрыла воду бесчувственными сморщенными пальцами. Проигнорировав полотенце, она натянула свежевыстиранный махровый халат, оцарапав раздраженную кожу грубой тканью. Босые ноги оставили ровно 13 мокрых следов, оборвавшихся возле кровати. Последние силы были потрачены на то, чтобы доползти до подушки и завернуться в одеяло. Сейчас станет легче. Сейчас наступит забытие. Но оно не наступало. Гермиона лежала с открытыми глазами, уставившись в окно. Эта ночь была безоблачной, звезды яркой россыпью словно дразнили ее своей беззаботностью. Она бессознательно считала их, сбивалась и начинала заново, не моргая и почти не дыша. Воцарившаяся тишина оглушала. Время исказилось и перестало ощущаться некой определенной физической величиной. Секунды, минуты и часы слились воедино. Черное небо постепенно начинало светлеть, звезды становились тусклее. Поднявшийся ветер пригнал облака. Скоро для кого-то наступит новое утро, и это было настолько чертовски нечестно. Встречать новый день – бесценная привилегия лишь для тех, кто этого достоин. Так почему же достойные смерти продолжали осквернять эту планету, пока тела невинных мучеников разлагались в земле или развивались пеплом на ветру? Послышался тихий щелчок. Дверь спальни едва слышно скрипнула. Гермиона крепко зажмурилась и задержала дыхание. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто нарушил ее одиночество. «Уходи, умоляю, только не ты. Я не вынесу твоего присутствия. Пожалуйста». Это было правдой. Хоть и в глубине души Гермиона неистово нуждалась в тепле и утешении, она не могла посягать на его близость после того, что натворила. Дракос минуту простоял около двери, не решаясь войти. Послышался скрип надтреснувшей половицы. Беззвучные шаги выдавали свое приближение лишь едва уловимым шелестом одежды. Гермиона почувствовала, как снова сжимается сердце. Она распахнула глаза, все еще не шевелясь и не дыша, когда позади нее прогнулся матрас. Драко лег рядом. Он бережно обнял ее, прижимая к себе и уткнувшись носом во влажные волосы. Гермиона до крови прикусила губу в попытке заглушить сдавливающие ее грудь эмоции. Это было слишком. Абсурдная, совершенно неуместная нежность причиняла ей мучительные страдания. Ей хотелось оттолкнуть его, прогнать и сбежать, но у нее не было на это сил. Гермиона была полностью опустошена и раздавлена. «Я знаю, что ты не спишь», – прошептал Драко и глубоко вздохнул. «Послушай, я хочу, чтобы ты знала, я все так же сильно люблю тебя, я знаю тебя настоящую, и я все еще считаю, что недостоин тебя». Если бы от его слов не было так безумно больно, Гермиона бы рассмеялась. Он недостоин ее, монстра в человеческом обличье. Она надрывно всхлипнула и задрожала, крепко поджав губы. Слезная пелена вновь застелила глаза, и на этот раз ей не удастся удержать в себе эту горечь. Ей нужно, чтобы он ушел и оставил ее наедине со своими демонами. Потому что эти нежные объятия, все эти сокровенные признания разрывали ее больное сердце на части. Гермионе хотелось вонзить себе в грудь деревянный кол с необработанным краем и вкручивать его до тех пор, пока он не проткнет ее насквозь. Сейчас ей нужно немного времени. Ей необходимо перевести дыхание, всего пара вдохов и выдохов, и она ему скажет, чтобы он уходил. «Я ненавижу, когда ты плачешь», — шепот драка стал тише и утратил свою прочность. «Но тебе это нужно. Я никуда не уйду, пока твои слезы не закончатся. С ними выйдет вся боль, и наступит очищение». И Гермиона сдалась. Она расплакалась, словно ребенок, сотрясаясь всем телом в горьких рыданиях. Постыдная унизительная слабость, которая всегда являлась ее неотъемлемой подавляемой частью, обнажилась и вырвалась наружу. То, что Гермиона считала абсолютно недопустимым и неподобающим, то, что не предназначалось ни для чьих глаз и было скрыто глубоко внутри и погребено под амбициями, героизмом и прочими качествами, которых она упорно держалась, высоко задрав нос по привычке. Она была уязвлена и тяжело больна, и мысль о том, что уже никогда не будет так, как прежде, была просто невыносимой. Когда Гермиона утешала драка в выручай комнате после его первой вылазки в качестве пожирателя смерти, она и подумать не могла, что однажды окажется на его месте, находясь на краю пропасти безумия. Ей было безмерно жаль своего внутреннего ребенка, над которым так беспощадно надругалась война. Его больше не существовало, он был зверски уничтожен. Как и драка, чьи тихие, мужественно сдерживаемые всхлипы слышались позади нее, но ласковые касания теплой ладони под ключицей неустанно дарили утешение. Он все понимал и давно отрекся от собственной боли, чтобы освободить в своем многострадальном сердце место для боли Гермионы. Он осознанно сделал этот выбор, ведь нарцисса велела ему быть сильным. «Я вынудила тебя расколоть свою душу еще раз», — сквозь слезы выдавила Гермиона. «Снова. Это не важно», — тихо отозвался драка. «Как ты можешь так говорить?» — сокрушалась она. «Нет ничего важнее твоей души. Ты тоже пожертвовала своей». С ее губ сорвался горький смешок. «Как он мог сравнивать? Ты не должен здесь находиться», — из последних сил выдохнула Гермиона. «Пожалуйста, уходи. Твое присутствие лишь все усложняет. Я никуда не уйду. Ты меня не слышишь», — задохнулась она в новом приступе. «Я не хочу, чтобы ты был со мной, не хочу, чтобы ты потерял себя в этой зловонной тьме в попытке оттянуть неизбежное». «Гермиона, хватит», — безапелляционная жесткость в его тоне застала ее врасплох и вынудила замолчать. «Я не оставлю тебя, ты права, мне нелегко, нелегко находиться рядом с тобой под действием зелья, когда я не знаю, чего ожидать, когда не уверен, слышишь ли ты меня. Да, я боюсь, что однажды тебя потеряю. Мне чертовски страшно, что тебя могут убить, или однажды ты попросту не вернешься после очередного превращения. Но я все выдержу. И мне очень жаль, что я не пришел раньше, что заставил тебя переживать это все в одиночку. Я даже представить не смею, через что тебе доводится проходить каждый день. Мне есть чего стыдиться». Он мучил ее, он буквально изрешетил ее сердце. Его любовь была по-настоящему святой. «Драка», — обессиленно прошептала Гермиона, — «мне уже не помочь». Тогда в Хогвартсе заклинание Беллатрисы сработало. Я умерла в том проклятом коридоре. Она убила мою душу и отобрала мое тело. Я видел твою душу. И вижу сейчас. Он прижал ладонь к ее трепещущему сердцу. «Она все еще здесь и будет с тобой до последнего вздоха. Но я чувствую лишь пустоту», — в изнеможении выдохнула Гермиона. «Мы отыщем этот свет снова, Гринджер. Я клянусь тебе, мы найдем его, слышишь?» Его ладонь скользнула вверх и мягко коснулась ее влажной горячей щеки. Лучи рассвета уже отбрасывали свои блики на задернутые тонкие шторы. Новый день настал всему миру назло. Парадокс это или издевка, но земля продолжала вращаться. Северус мерил комнату шагами, бессознательно изучая удручающую обстановку заброшенного книжного магазина на окраине Макдловского Лондона. Пожиратели смерти разнесли в щепки книжные стеллажи, прилавок и обратили в прах сотни учебников, книг и брошюр, которые не представляли для них никакой ценности. Они получали особое удовольствие, нарушая статута секретности и лишая его всяческого смысла. Скрывать свою безграничную власть было совершенно ни к чему. Волдеморту нравилось дразнить маглов, он буквально упивался их беспомощностью. Ему не нужны были их земли и богатства, он преследовал иную цель – захват контроля над их разумом посредством внушения страха перед неизвестным. Он чувствовал себя властителем мира, который позволил себе то, на что не смог осмелиться ни один волшебник за всю историю магии. Северус давно перестал испытывать гнев и возмущение по этому поводу. Он свыкся с бессмысленной жестокостью и вопиющей бесчеловечностью и принимал их как должное, ведь в противном случае он бы никогда не оказался тем, кому темный лорд доверил контроль над неокрепшими умами молодых волшебников. И Северус прилежно исполнял свои обязанности, ежедневно сталкиваясь с ненавидящими взглядами студентов и учителей, исполненными осуждения. Ему было все равно. Состраданием и сочувствием обременены слабые, именно эта установка позволяла ему быть на хорошем счету у Волдеморта и обеспечивать не только свою собственную безопасность, но и безопасность тех, за кого он был в ответе. Где-то в глубине магазина послышался хруст обгоревшей древесины. Северус остановился и прислушался к неровным приближающимся шагам. Он ожидал своего собеседника дольше оговоренного времени, но не торопился покидать место встречи. «Если ты приволок с собой засаду, я размозжу твою башку о кирпичную стену и замаскирую это все под несчастный случай», — раздался грубый хриплый голос. Аластер сухо поприветствовал его Северус, обернувшись. «Я было подумал, что ты не получил моего послания». Грюм остановился у бывшего прилавка и грузно опустился на бетонный выступ, оперевшись на трость. Он прищурил здоровый глаз и склонил голову, изучая Северуса заинтересованным взглядом, в то время как зачарованное око шустро вращалось, осматривая помещение на предмет незваных гостей и потенциальной опасности. «Чем порадуешь? Боюсь, у нас могут возникнуть некоторые проблемы», — холодно произнес Снейп, сложив руки на груди. «Мне нужно, чтобы ты присмотрел за девчонкой и, если потребуется, убедил ее отступить». На лице Аластера не дрогнул ни единый мускул. Казалось, он заранее знал о предмете разговора и был к нему готов. «Нужны подробности», — скучающим тоном ответил он, не отводя взгляда и не моргая. «Те Тонкс и Дирк Крисвилл мертвы. Первый замучен круциатусом до травм, несовместимых с жизнью, второй погиб от убивающего проклятия. Полагаю, это было необходимо», — буднично осведомился грозный глаз. «К сожалению», — в той же манере отозвался Северус. Он был рядом. Грингер пришлось позволить Беллатрисе одержать контроль над ее сознанием. «Я не уверен, сможет ли она со всем этим справиться и не натворить глупостей. Позволь-ка мне кое-что прояснить», — вкратчиво проговорил Аластер. «Ты беспокоишься о ее психическом состоянии или боишься, что она угробит тебя и мальчишку, разоблачив перед вашим господином?» «Мальчишку?» — Снейп надменно выгнул бровь, смерив его высокомерным взглядом. «Грингер, может, и считает себя умнее всех вокруг, но мы всегда знаем намного больше, чем говорим», — криво ухмыльнулся Грюм. «Кингсли подозревает Драко Малфоя в заговоре. Поправь меня, если я ошибаюсь. Никогда не думал, что ты любитель собирать сплетни, Аластер», — заметил Северус. «Меня с раннего детства занимали расследования. Сплетни и пересуды – мой хлеб насущный. Без них я бы никогда не стал достойным Аврором, раскрывшим множество дел государственной важности». «Как это по-гриффиндорски?» Повисла долгая пауза. Вероятно, на этом можно было бы закончить разговор, но оба волшебника застыли в ожидании продолжения. Задушевная дружеская беседа нынче была редким удовольствием, в особенности между двумя врагами, преследующими единую цель. «Выходит, тебе досталась пожизненная роль няньки», — с насмешкой в голосе заключил Аластер. «Не успел сбежать из Хогвартса после убийства Дамблдора, бросив любимых студентов на произвол судьбы, как детишки вновь обступили тебя со всех сторон. Кстати, каково тебе на посту директора? Я вызвал тебя не для того, чтобы обсуждать свое назначение», — от сквозившего недружелюбия в голосе Снейпа температура в помещении будто понизилась на несколько градусов. «Как ты мог догадаться, у меня больше нет возможности постоянно находиться рядом. Грингер способна на великие поступки, но она все еще ребенок. Поэтому после всего произошедшего за ней нужно присматривать». «Где она сейчас?» «В безопасном месте. Мне пришлось приложить массу усилий для того, чтобы убедить Драко отправиться к ней. Не думаю, что он сможет долго это выдерживать. Что ты имеешь в виду? Ему пришлось убить Теда Тэнкса. Лицо Аластера утратило былую невозмутимость. По нему пробежала едва уловимая тень несвойственной ему эмоций. Он догадался, о чем тактично умолчал Северус. Ему пришлось убить Теда Тэнкса, лишь бы Беллатриса остановилась. «Почему ты не отправился к ней?» – строго спросил Грюм с ощутимым осуждением в голосе. «Боюсь, что Малфой – единственный, чью компанию она сейчас способна вынести. Я не всесилен, Аластер». Северус многозначительно посмотрел на него и затем отвел взгляд. «Мерлин», – вполголоса пробормотал Грюм, устало проведя рукой по испещренному шрамами лицу. Снейп со всей присущей ему деликатностью просил защиты для них обоих. Ему было тяжело говорить об этом, но из всех участников Ордена Феникса Аластер был единственным, кому он мог доверять. Он не мог прямо заявить ему о многом, но надеялся на проницательность старого Аврора. Грюм давно вышел из строя как боевая единица, но все еще был способен влиять на силы сопротивления. «Я не могу ничего обещать, наконец», — произнес Аластер. «Надеюсь, ты понимаешь, что распространяться об этом слишком опасно, вероятно, даже опаснее, чем продолжать сохранять в тайне». «Я это прекрасно понимаю», — бесцветным тоном проговорил Снейп. «Я лишь прошу тебя сделать все, что будет в твоих силах, чтобы в решающий момент позволить Драко уйти. Это нужно не только для его матери, находящейся в заложниках в собственном доме, но и для Грейнджер. Иначе она просто сломается, Аластер. Не боишься заржаветь?» — презрительно ухмыльнулся Грюм. «Сантименты идут тебе примерно так же, как мне, балетная пачка. У тебя слишком богатое воображение». Аластер с усилием поднялся и приблизился к Северусу, пристально вглядываясь в его лицо. Снейп чувствовал себя унизительно, демонстрировать собственное беспокойство было не в его правилах. Непоколебимая невозмутимость была его оружием и способом взаимодействия с окружающим миром. Он никогда не стремился опекать кого-либо и быть в ответе за более слабых, так как всеми силами отгораживался от чертовых обязательств. В его планы не входило становиться чьей-то гарантией, но, как бы иронично это ни звучало, он пошел на это по собственной воле, ибо так велело ему его непокорное сердце. «За тобой должок, Снейп», — ухмыльнулся Аластер. «Надеюсь, ты никуда не торопишься». Гермиона уставилась невидящим взглядом в посеревшее небо. Облака застыли плотным покровом, обещая скорую грозу. Она так и не поменяла положение с тех пор, как забралась в постель, однако почувствовала, что теперь осталась одна. Вероятно, Драко покинул спальню еще задолго до того, как она проснулась, и ей хотелось надеяться, что его не окажется рядом ни сегодня, ни завтра. Ей и так было слишком тяжело, в полном одиночестве Гермионе будет намного легче пережить ужасающие перемены и принять новую действительность. «Кажется, теперь я понимаю Снейпа. Не подпускать никого слишком близко и не являться объектом чужих переживаний – лучшее решение». Но ее лишили этого. Дверь спальни чуть слышно скрипнула. Медленные осторожные шаги приближались, но Гермионе не хотелось оборачиваться. Не хотелось в принципе шевелиться. Статичное положение в сочетании с молчанием были именно тем, в чем она нуждалась. Драко остановился возле нее, но Гермиона не удостоила его своим вниманием, продолжая неотрывно смотреть в окно. Облака постепенно сгущались, омрачив полдень преждевременными сумерками. Солнце надолго покинуло эти края, и сейчас это казалось как никогда правильным. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил Драко. Гермиона не ответила. Он тяжело вздохнул, опустившись на пол в позу по-турецки, и поставил чашку на прикроватную тумбу. «Тебе нужно попить». Она едва заметно качнула головой и прикрыла глаза. Еще ни разу в жизни Гермиона не испытывала такой всепоглощающей усталости. Казалось, даже сердце и легкие работали из последних сил, но мозг блокировал сигналы тела и не позволял вновь забыться беспокойным сном. «Грейнджер, пожалуйста, если я сделаю хотя бы глоток, меня вырвет», — слабо прошептала она. Драко мягко сжал ее холодную руку, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ладони. «Так только кажется», — уверял ее он, — «горячий напиток поможет. К тому же, он содержит зелье, которое Северус вчера передал для тебя. Не отказывайся. Обещаю, тебе станет легче». Гермиона перевела недоверчивый взгляд на исходящую паром кружку. Конечно, Драко был прав, но у нее все равно не было сил протянуть руку, а тем более, аккуратно удерживать чашку, чтобы не пролить на себя кипяток. «Я помогу тебе», — Драко поднялся и присел на край кровати. Его потрясающий такой родной запах окутал Гермиону ощущением тепла и дома, и ее сердце вновь болезненно сжалось. «Я хочу, чтобы ты ушел», — хрипло произнесла она, поморщившись от неприятных ощущений в горле. «Это не так», — спокойно ответил он, склонившись над Гермионой и поправив ее подушку таким образом, чтоб та соприкасалась с изголовьем кровати. «Мне нужно побыть одной. Это последнее, что тебе нужно». Драко взял ее под локоть и помог принять положение полусидя. «Мне уже лучше», — соврала Гермиона, по-прежнему избегая смотреть ему в глаза. «Я не нуждаюсь в помощи. Просто дай мне время. Я не поведусь на эту херню, Драко, Гринджер». Его тон ожесточился, но был лишен раздражения или злобы. Драко протянул Гермионе кружку, и их глаза встретились. Он выглядел измученным. Бледная кожа, истерзанные губы в мелких запекшихся трещинках, воспаленные глаза. Вряд ли ему удалось отключиться хотя бы ненадолго сегодняшней ночью. Гермиона могла лишь гадать, сколько тяжелых мыслей не давали ему покоя, сколько грызущих тревог наводняли его душу. Она выдержала взгляд Драко и обхватила ладонью горячую чашку, соприкасаясь с его пальцами. Он помог ей сделать первый глоток, который наполнил ее спасительным теплом и, казалось, растекся по обезвоженному телу, напитывая его необходимой влагой. Сквозь вкус черного чая явственно проступали нотки мятного зелья, и Гермиона сразу почувствовала, как стало легче дышать. «Спасибо», — нехотя пробормотала она, потупив взгляд. Ей было так стыдно. Она сама не знала, за что. Одна ночь разом перечеркнула все, за что Гермиона боролась. Она должна была помочь Драко выбраться из этой зыбучей трясины, но в итоге погрязла в ней сама. Его забота была неуместной. Разве она не поощряла зверское бессердечное преступление и убийцу, которая его совершила? Разве ему не было мерзко от мысли, что теперь они в одной лодке посреди бескрайнего океана в тысячах миль от земли? Гермиона знала, что однажды ей придется пойти на большие жертвы, но в глубине души хранила надежду, что в этом не будет необходимости, что судьба соблаговолит ей. Мечта ребенка – самая хрупкая материя, которой суждено непременно быть растоптанной и уничтоженной суровой реальностью. Это непреодолимый закон Вселенной. Если бы каждый получал то, о чем мечтает, мир потонул бы в хаосе. С каждым глотком Гермиона ощущала, как силы возвращаются к ней. На ее щеках проступил румянец, пальцы рук и ног потеплели. Ее посетила догадка, что, вероятно, Драко напоил ее двойной порцией зелья, одна из которых была предназначена для него. Северус заботился о нем, Гермиона точно это знала. Он относился к нему как к сыну, которого у него никогда не было.